Глава 7. Надеваю все самое лучшее, новое, дорогое, платье с ярким принтом, шелковый платок ему в тон, туфли на шпильках, в руках дорогая сумка. Готово, красавица! Рустам оглядывает меня с ног до головы и одобрительно цокает. Тогда поехали. Салон встречает нас ярким светом витрин и тихим звоном колокольчика. Рустам расплывается в улыбке, приветствуя сотрудников. Все засуетились, заулыбались. Чувствуется, что он здесь царь и бог. Меня представляет как свою жену, и я удостоиваюсь вежливых кивков и дежурных улыбок. Придирчиво оглядываю помещение. Все выглядит дорого и респектабельно. Еще даже лучше, чем полгода назад. Из комнаты для персонала выходит девушка и радостно улыбается моему мужу. Но, заметив меня, она тут же прекращает лыбиться. И меня торкает. Накачанные губы. Это что, она? Выбери себе что-нибудь, Ануря. Тебе поможет. Они переглядываются мимолетно, но это не укрывается от моего наблюдательного взгляда. Чувствуется, что у них есть общий контекст. Это Нурия его любовница? Служебный роман, босс и подчиненная? Всевышний, какое клише! Нурия подходит ко мне и пытается скрыть интерес, разглядывает меня. Я, в свою очередь, пялюсь на нее. Ее черные волосы рассыпаны по плечам. Не доверяю я что-то непокрытым мусульманкам. Такая и чужого мужа запросто может увести. «Здравствуйте! Чем могу помочь?» Она включает профессионала. Задерживает взгляд на моей брендовой сумочке и едва заметно кривит губы. «Что, Рустамчик, не дарит своей подстилке такие дорогие вещи? А ему нормально вообще привести жену к любовнице и столкнуть их лбами? Я осмотрю сама. Вы можете быть свободны». Отвечаю ей холодно. Не собираюсь общаться с его пассией, тем более что-то выбирать по ее совету. Но Нурия не отходит от меня, следит, разглядывает с надменной полуулыбкой. Замечаю, что стою в отделе бижутерных украшений из серебра и золота низкой пробы. Делаю шаг в сторону элитных украшений, но она преграждает мне путь. Вскидываю бровь, но Нурия и не торопится объяснять. Хотя я уже все поняла. Она хочет, чтобы я выбрала себе дешевку. «Отойдите, я хочу посмотреть украшения на той витрине», — говорю ей. «Там все зарезервировано, извините». «Что это значит? Кем?» «Нашими клиентами», — нахально ухмыляется мне в глаза. «Нет сомнений, что это она звонила вчера Рустаму. Я кожей чувствую эту зашкаливающую наглость. Между ними что-то есть, тоже бесспорно. Иначе с чего бы обычной продавщице так себя вести с женой хозяина? Очень интересно. И давно это у вас такая практика? Не предупреждаете клиентов, что половина ассортимента недоступна? Или это только для меня зарезервировано? Вижу мужа и обращаюсь к нему. Рустам, здесь все украшения зарезервированы? Он смотрит на меня непонимающе, потом переводит взгляд на Нурию, и в его глазах мелькает раздражение. «Нет, конечно», — отвечает он. «Нурия, что за глупости? Покажи моей жене все, что ей понравится». Нурия бросает на него хмурый взгляд, но послушно отходит в сторону. Торжествующе смотрю на нее. «Не ожидала, что я так быстро раскрою их маленький секрет?» Ну ничего, это только начало. Я еще покажу этой выскочке, кто здесь хозяйка. И мужу тоже. Мне ничего не нравится. Морщу нос спустя полчаса. Ассортимент очень скудный. Скудный? Амина, да ты издеваешься? Когда я прошу тебя быть скромнее, ты набираешь целую охапку. Когда щедро предлагаю тебе выбрать любое золото, ты ничего не хочешь. Я хочу, чтобы ты уволил Нурию. Что? Почему? Она нагрубила мне. Это неправда! В глазах Нурии отражается паника. Рустам, я не грубила ей!» «Рустам? Разве начальника не принято звать по имени-отчеству?» «Опустим формальности», — отмахивается Максудов. «Амина, ты пришла сюда за покупками или поскандалить? Если второе, то извини, у меня много дел». «Ты прав, у меня тоже много дел». Окидываю любовничков полным неприязни взглядом и иду к выходу. «Ты куда пошла? Ами, а золото?» Не слушая крики мужа, выхожу на улицу. Иду по тротуару, плохо понимая, куда я иду и зачем. В салоне так невыносимо душно, что я просто не могла там оставаться. Слезы душат, ком в горле мешает дышать. Предательство! Вот оно, какое на вкус! Рука слабеет, и я роняю на тротуарную плитку сумку. Какой-то мужчина поднимает ее, передает мне. Поднимаю на него затопленные слезами глаза и с удивлением вижу Артура, давнего пациента моей бабушки. Она лечила ему ногу после пулевого ранения. Сестры сходили с ума, когда Артур приезжал на сеанс лечения в наш дом. Молодой, красивый, таинственный, опасный. Да что там, я сама на него засматривалась. «Амина, как ты похорошела!» — говорит он, улыбаясь. «Осознаю, что стою посреди улицы с мужчиной один на один. Узнай об этом отец или муж, мне будет худо. Простите, я одна, я не могу с вами говорить». «Подожди, оставь мне свой телефон». «Нет, я вышла замуж», — отвечаю и поспешно отхожу от него. «Тогда запомни мой, он очень легкий». Артур выкрикивает цифры, и против своей воли я запоминаю их. Шагаю дальше, стараясь не бежать, но ноги сами несут меня прочь от этого мужчины. Цифры телефона навязчиво крутятся в голове, как заела пластинку. Вышла замуж. Как же банально и жалко это звучит. Я замужем, за гулящим мужиком, который не стесняется привести жену туда, где работает любовница. Унизил меня в очередной раз. Думает, я дура и ничего не замечу. Я всегда мечтала о большой любви, а получила то, что получила. Как же больно, как же неприятно. Интересно, Максудов будет отрицать или в глаза мне признается, что спит с Нурией, когда я его припру вечером к стенке?